Наконец Губольд подал пример и подошел к генералу. Он схватил его, и тогда сообщники бросились на Бедо, как львы, и потащили в ожидавшую внизу карету. Когда они вышли на улицу, генерал закричал: «Измена, на помощь! Я генерал Бедо!» Поблизости проходило множество людей. Они бросились, чтобы помочь генералу, как вдруг с улицы Дебак примчалась толпа городских сержантов и бросилась на безоружных людей с обнаженными саблями. Между тем, как кучер кареты с арестованным генералом погнал коней в галоп. Кучи городских сержантов и муниципальных гвардейцев были расставлены рядом с домами, где жили лица, подлежащие аресту, для того, чтобы избежать всякого сопротивления. Так, например, во время ареста генерала Шангарние вооруженные агенты были помещены в винный погреб, находившийся напротив дома генерала, чтобы на всякий случай быть рядом. В их среде находились в качестве вождей многие выдающиеся члены бонапартистской партии, например, генерал Флаго, родной отец Морни и Луи Наполеона, любовник его матери. Генерал Кавеньяк был тоже арестован в своем доме на Золотой улице номер 12. Арест этот был произведен агентом Калином, который все время держал правую руку на груди под расстегнутым сюртуком. При нем были заряженные пистолеты, так как он получил приказание от Мопа выстрелить в генерала, если тот вздумает оказать сопротивление. Мы еще не сказали об одном самом позорном обстоятельстве, о полном правдивости отчете, бросающем убийственный свет на того министра Луи Наполеона, который более чем кто-либо другой заслуживает имя негодяя и который был бесчестным виновником войны 1870-71 года, бросивший друг против друга две благословенные небом нации. Мы говорим об Эмилии Оливье. Этот деятель навсегда получит вечное проклятие от истории всех времен и народов. Он сделался орудием Луи Наполеона, пленил своего родного отца и как преступника бросил его в декабре 1851 года в каземат форта Иври. Старик Демосфен Оливье, вынесший в своей жизни ту сухую гильотину, которую мы позднее назовем Кайеной, писал своему достойному проклятия сыну, будущему слуге его смертельного врага. «С тех пор, как я попал в форт Иври, испытал много потрясений. После моего ареста меня бросили в каземат преступников, в котором нас поместили как скотов. Мы буквально лежим друг на друге. Отверстия, через которые в каземат проходит дневной свет, так узки, что в полдень едва возможно читать. Воздух совсем сюда не проходит. Пыль, поднимающаяся от наших нар и матрасов, создает ощущение, подобное испарению кислого уксуса. Пища жалкая, и той крайне недостаточно. Так что даже и я, старый человек, вечно голоден. Мы, можно сказать, покрыты нечистотами и насекомыми. Нет никаких сил защищаться от них. Наши тела покрыты сыпью и пузырями. Это только слабое описание наших телесных страданий. Их можно выразить одним словом, специально придуманным — пытка. Старый отец Эмилия Оливье искупил эти мучения смертью, а сын его сделался министром того самого человека, который умертвил его отца. В самом деле, разве недостаточно нескольких слов для описания этого человека, о котором можно сказать, что он или отпетый злодей, или бесхарактерная, честолюбивая и подлая душа? Он должен быть судим так же, как и его ближайший сподвижник Грамон. Однако возвратимся к этим кровавым декабрьским дням 1851 года. Морни разослал генералам приказы без разбора уничтожать всех, кто будет противостоять с оружием в руках. «Ужасом должен быть усмирен Париж», — гласил его пароль. Ближайшие дни были холодными. Падал снег и моросил дождь, но, несмотря на это, баррикады были построены во всех главных пунктах города: в предместье Сент-Антуан, в квартале левого берега Сены, в предместье Пуассаньер и на бульварах. Необозрима была толпа народа, собравшаяся на итальянском бульваре Магдалины. Колоссальные баррикады были воздвигнуты возле театра Жемнес и Отель де Виль. Улица Сен-Дени тоже была пересечена очень мощной баррикадой. Такие же баррикады были разбиты на канавах, протекавших через Монмартр. Все это было сделано с удивительной быстротой, и Мопа почувствовал страх. Уличный бой начался. Это была ужасная, кровавая бойня. Сражались не только на баррикадах, но и в отдельных домах. Морни телеграфировал генералу Маньяну: «Можете смело врываться на бульвары». И через несколько часов застонал, как во время битвы, пушечный и ружейный огонь. Улицы покрылись трупами. Кровь, смешиваясь с дождевой водой, текла по камням ручьями. Деньги, розданные солдатам Флери и Сент-Арно, большей частью послужили для их ожесточения. На баррикадах на улице Сент-Дени завязался долгий страшный бой. Так же жарко сражались и в предместье Сент-Мартен. И на улице Темпель бригады Дю-Ака, Марулаце и Гербельона окружили забаррикадированные кварталы и уничтожили все, что в них находилось. На баррикадах, возведенных на улице Рамбуто, доносил бонапартист Беллюин, гром выстрелов продолжался несколько часов. Наконец, бесчисленным количеством ядер баррикады были разбиты и взяты штурмом. Они были покрыты трупами их защитников. Везде царил тот же ужас. За 2 часа все бульвары были оккупированы войсками. Пехота стояла в сомкнутых колоннах, кавалерия заняла близлежащие улицы, там и сям виднелись 12-фунтовые мортиры и гаубицы. В окна высовывались сотни любопытных, тротуары заполнили женщины и дети. Вдруг на бульваре Бон-Рувель открыли ружейный огонь. Очевидцы рассказывали, что этот огонь укрыл бульвар огненным облаком. В ту же самую минуту, как по команде, кавалерия, пехота и артиллерия одновременно бросились на любопытных людей, которые стояли на улицах, стреляли в окна и во все стороны, пушки разливали пламя по домам, ужас и суматоха охватили всех людей. Слово Морни оправдалось: ужасом должен быть усмирен Париж. Когда, наконец, к вечеру третьего дня ружейный и пушечный огонь прекратился, и пороховой дым рассеялся, то бульвары и другие улицы города представляли ужасный вид. Дома были изувечены и разрушены ядрами, тротуары покрыты ранеными и умершими. Улицы красны от крови. Базар Монмартр, отель Саландруц и прилегавшие к нему строения были насквозь пробиты пушечными ядрами. Еще несколько выстрелов, и дома были бы обращены в развалины. Капитан Мадюи следующим образом описывает вид израненного города. В действительности все было куда трагичней. Бульвар Пуассоньер представлял собой вид ужасного столпотворения. Все дома были изувечены пушечными ядрами, все окна выбиты, колонны опрокинуты, и их обломки разбросаны по всем улицам. Разбитые зарядные артиллерийские ящики горели бивуачным огнем прямо на улицах. Самая страшная часть этого захвата была закончена. Население с выражением ужаса на бледных лицах запряталось в подвалы и в укромные части домов. Никто не рисковал больше, чтобы выйти на улицу. И однако все, что произошло, это было только началом этой ужасной кровавой бойни. Продолжение и конец ее разыгрывались уже не публично и шумно, а за стенами тюрем. На протяжении всех дней происходили многочисленные аресты так называемых врагов Наполеона, так как их подозревали в том, что они оказывали сопротивление и участвовали в битве. Казни их производились без всякого допроса и суда. Достаточно было малейшего подозрения, и человека хватали и убивали. Мы опишем только два случая, чтобы дать читателю более яркую картину всего происходившего в то время в Париже. Вечером 4 декабря был схвачен в своем доме некто Огюст Лерре. Он хотел дать объяснение, на которое не обратили никакого внимания, и приволокли его под стражей в Министерство иностранных дел, где издали с предписанием «Схвачен с оружием в руках». Лерре хотел представить доказательства своей невиновности, но, не обращая внимания на его клятвы, бригадир, который командовал этой стражей, обратился к жандармам. «Зажгите фонарь!» Этот приказ означал «Расстреляйте арестованного». Он всегда употреблялся в таких случаях. Один жандарм зажег фонарь, другие взялись за оружие. Бригадир открыл маленькую дверь, ведущую во двор отеля. Арестованный собрал еще раз свои последние силы и громко стал протестовать против этого убийства. На его счастье, так как тысячи других арестованных были безоговорочно убиты, несмотря на сопротивление, секретарь посольства услышал крик. Он поспешил на голос и узнал в арестованном своего друга. Но не все испытания были для него позади. В то время, когда секретарь министра Тюрго бегал повсюду для того, чтобы получить приказ об освобождении своего друга Лерре, этого потащили в люксембургскую казарму. Стоявший там на посту жандармский бригадир прочитал предписание «Схвачен с оружием в руках» и хотел отдать приказ зажечь фонарь, как неожиданный приход батальонного бригадира, знавшего Лерре, остановил исполнение экзекуции. Наконец прибежал весь в поту секретарь Тюрго и принес листок, подписанный Мопа, на котором было начертано: «Если господин Лерре еще жив, то немедленно его освободить». Гораздо худшая доля досталась множеству других людей. Так, например, один сановник из Пасси был убит и брошен в сен. Из всех домов, находившихся хотя бы под самым малейшим подозрением, хватали по ночам мужчин и отводили их на гауптвахты. Там их привязывали к столбам, зажигали фонари и без разговоров расстреливали. Только некоторые спаслись каким-то чудом при этих ночных облавах. Эжен Тено рассказывал, что доктор Девиль видел в госпитале одного такого несчастного по имени Петюрель, которого ни одна пуля не ранила смертельно. Другой по имени Вузен получил 15 пуль. К счастью, его нашла одна сострадательная женщина, и его отнесли в дом презрения бедных Дюбуа. В марте месяце, после того, как Вузен поправился, он был схвачен по приказанию Морни и отправлен в форт Иври. Потом его сослали в Алжир. Кровавые дела этих дней и ночей невозможно полностью описать. Это была в полном смысле кровавая баня, устроенная для парижан. По приказанию «зажгите фонарь» виновные и невиновные все уничтожались ужаснейшим образом. Сопротивление, однако же, было подавлено. Трон возвысился на трупах, и президент Луи Наполеон стал императором французов. Он достиг своей цели. Но племянник первого императора должен был пройти свою и жуткую дорогу для того, чтобы сесть на престол своего дяди. Ужасы репрессий продолжались еще долго, так как для осуществления своих планов Наполеон должен был верить свою судьбу в руки людей, столь преступным образом пользовавшихся своей властью и совершавших такие безбожные дела, что слух о них тяжело смущал Наполеона и тяготел над его душой. Эти люди, между тем, устраивали ему всякого рода развлечения, окружали баядерками, блеском и великолепием, курили опиум, и если он куда-нибудь отправлялся, то бесчисленные толпы конных и пеших полицейских агентов окружали его со всех сторон, охраняя от всякого неожиданного покушения и бросая вверх шляпы с криками «Да здравствует император!». Такими были знаменитые декабрьские дни 1851 года, стоившие жизни многим тысячам невинных людей. Глава 30. Император Наполеон III. Улицы быстро очищались, разрушенные дома чинились, прокладывались новые улицы и кварталы, и все это делалось для того, чтобы отвлечь народ и заглушить раздражение, которое захватило людей. Луи Наполеон перевез свой придворный штат из Елисейского дворца в Тюильри и окружил себя толпой царедворцев, столь же блестящих на вид, сколь жалких и пустых по своей сути. А Марни, Персиньи и Бациоши уже было рассказано. Флери, произведенный сначала в коменданты, а потом назначенный посланником в Петербург, имел довольно темное прошлое. Герцог Орлеанский покровительствовал ему в Африке, где он состоял лейтенантом. Потом, когда он постарался, сделался необходимым принцу Луи Наполеону, благодаря множеству ловких, хотя и не совсем почетных услуг. Принц произвел его в свои ординарцы, потом в шталмейстеры и, наконец, в дипломаты. Во всяком случае, Флери сумел стать богатым человеком. Еще грязнее биография маршала Сент-Арно, военного министра новой империи. Да будет позволено нам сделать краткий очерк его жизни, прежде чем возвратимся к нашему рассказу. Характеристика подобных личностей, так долго блиставших и возбуждавших удивление, может интересовать многих, тем более что они демонстрируют в особом свете Тюильри и принадлежат к таинственным выскочкам последнего. Настоящее имя Сент-Арно было Леруа. «Тексиль де Лорд» рассказывает о нем, что в 1816 году он был унтер-офицером в Королевской гвардии, но вскоре получил отставку. До того времени, когда он появился под новым именем Леруа, был странствующим комедиантом в Париже и Лондоне, чистильщиком нечистот в Брайтоне, вел бродяжническую, полную приключений жизнь, как настоящий цыганский герой, был скоморохом, остряком и сочинителем куплетов, короче, испробовал все. Во всяком случае, он был очень хитрый человек, готовый на все. В 1836 году он поступил лейтенантом в иностранный легион. В течение 8 лет, следовавших за осадой Константины, он прошел все ступени от чина поручика до полковника, причем отличился в битвах с арабами. В генералы был произведен за следующий геройский поступок. Шайка арабов укрылась в пещере Шеля, лежащей на территории, которой командовал полковник Сент-Арно. Он отправился к арабам, чтобы привести их к повиновению. Почти все послушались приказания, и только несколько арабов боялись оставить пещеру. Тогда полковник, подражая генералу Пелюсье, прославившемуся сожжением грота Деры, поступком отвратительным для всякой цивилизованной нации, велел завалить хворостом вход в пещеру и зажечь ее. Находившиеся внутри несчастные задохнулись или сгорели. Вот так уже тогда вели свои войны французы и осмеливались иметь притязание на звание великой нации. Тогда Флери представил генерала Сент-Арно принцу-президенту, который нашел в нем именно такого человека, какой ему был нужен для осуществления некоторых смелых планов. И вот он произведен в военные министры. Был январь 1852 года, когда в один холодный дождливый вечер изящный экипаж подкатил к порталу Тюильри и остановился у подъезда, ведущего в покои императора. Слуга отворил дверцы, и из кареты вышла дама, одетая вся в черное, со спущенной вуалью и с гордой осанкой прошла в портал. Знаком руки она приказала слуге не следовать за собой, а дожидаться внизу. Когда она ступила на паркет портала, к ней подошли несколько камердинеров, чтобы отчасти из вежливости, а отчасти из любопытства узнать, что нужно даме в черном в Тюильри. Она потребовала, не поднимая вуаль, чтобы ее проводили к дежурному камергеру или флигель-адъютанту. Слуги обменялись вопросительными и удивленными взглядами, но дама имела такой самоуверенный и решительный вид, что они сочли нужным выполнить ее требования. Один из камердинеров повел незнакомку наверх в большой зал, где постоянно находились приближенные из свиты императора. Когда дама в черном вошла в зал, первый, к кому обратился камердинер, случайно оказался комендантом Фляри. С минуту тот рассматривал незнакомку, потом подошел с учтивым поклоном для того, чтобы спросить, что ей угодно. «Я прибыла сюда говорить с императором», — сказала она холодным и самоуверенным тоном. «В настоящее время нельзя беспокоить его императорское величество, сударыня. Если вы желаете получить аудиенцию, то нужно, чтобы я назвала себя, господин генерал, и ничего больше. Доложите обо мне императору. Я знаю, что он в Тюильри. Он вам немедленно прикажет провести меня к нему. Передайте императору эти слова и скажите ему, что это слова Софии Говард». Дама в черном откинула вуаль. «А, мисс Говард», — повторил Фляри с поклоном. Колкая улыбка, невольно скользнувшая на его лице, исчезла при взгляде на Софию, глаза которой смотрели серьезно и строго. Лицо у нее было бледным и холодным, а манеры выражали решительность, чего Фляри не ожидал от нее. «Я очень огорчен, мисс Говард, что не могу предоставить в настоящий час аудиенции даже вам. Император работает в своем кабинете, и отдано строгое приказание не беспокоить его ни под каким предлогом», — сказал Фляри, надеясь отделаться этими словами от Говард и тем оказать услугу своему повелителю. Ему было известно, что Луи Наполеон порвал свои отношения с молодой англичанкой. «Император найдет для меня время и в этот час, милостивый государь», — вскричала София таким уверенным тоном, что Фляри побоялся какой-нибудь дурной сцены. «Пропустите меня и доложите императору, что мне крайне необходимо его видеть по одному важному делу. В противном случае я сама доложу о себе, если вы не хотите взять этого на себя. Из-за этого не выйдет никакой неприятности для вас и для господ адъютантов. Я скажу императору, что сама пришла к нему, не обращая внимания на вас, и что вы, не желая поднять на женщину руку, что, конечно, было бы очень скандально в таком месте, вынуждены были пропустить меня. Довольны ли вы этим?» София Говард, не дожидаясь ответа, прошла мимо Фляри и камердинеров, среди которых находился и Бациоши. Последний так бесстыдно осматривал молодую англичанку, что та быстрым движением руки опустила вуаль. Ей были знакомы покои Тюильри, и поэтому она вошла как раз в ту дверь, которая вела к галерее. Отсюда проникла в приемную и затем уже в кабинет императора. В приемной Софии предстояло выдержать еще борьбу. Там день и ночь находился один из доверенных слуг Наполеона, охранявший его частные комнаты, между тем, как в галерее постоянно ходили взад и вперед егеря с заряженными ружьями. Старый камердинер, знавший мисс Говард, оказался в неприятном положении. Но все же он решился доложить о прибытии Софии. Он подошел к портьере, открыл ее и где тот работал в присутствии Мокарда. Император с минуты на минуту ожидал своих министров и поэтому был раздосадован неожиданной помехой. «Что там такое? Кто там?» Камердинеру не пришлось отвечать, потому что дама в черном стояла уже рядом с ним. «Софи Говард, ваше величество», — ответила она за слугу, бросая последнему кошелек, чтобы вознаградить его за труды и за вспыльчивость его повелителя. Луи Наполеон не ожидал этого визита, но, преодолев досаду, приветствовал вошедшую даму. Маккарт привстал со стула и поклонился, собираясь выйти. «О, останьтесь, господин Маккарт», — сказала мисс Говард. «Вы можете выслушать, о чем я буду говорить с этим господином». И она показала на Наполеона, сильно побледневшего. «Ведь вы, конечно, поверенный, его правая рука во всех важных делах. Что с вами, ваше величество, не больны ли вы? Что-то вы необыкновенно бледны». «Я знал мисс Говард, или, может быть, мое посещение произвело такую быструю перемену на вашем лице? В таком случае я обещаю вам, ваше величество, отнять у вас немного драгоценного времени, определенного для государственных дел». «Вы никогда не были настолько добры, мисс Говард, чтобы поручить ликвидировать ваши дела господину Маккарду. Я охотно велел бы Фульду передать вам мой вызов вместе с благодарностью. По этому делу я и прибыла сюда, ваше величество», — сказала Софи, едва сдерживая внутреннее волнение. «И в то же время хотела обрадовать вас одним известием, которое, я думаю, заинтересует вас и преемника господина Карлье. Ведь вы, кажется, преследовали некоего Монье, которого господин Маккарт имел любезность ввести ко мне в дом». «Монье, я не помню», — сказал Луи Наполеон. «Странно. Или ваша всегда такая превосходная память изменяет вам теперь? Ну так поверенный поможет вам. Или, может быть, и ваша память слаба насчет этого дела?» Софи засмеялась, уже нисколько не стараясь сдерживаться. «Я теперь припоминаю, что господин Монье должен был оставить Париж за шулерство в игре», — помог секретарь. «Украв у меня предварительно письмо, которое на другой день уже находилось в ваших руках, государь, но довольно об этом. Вчера я встретил этого Монье на улице Риволи. Как вы думаете, в какой компании? Ведь это потеха, ваше величество. Шулер в обществе господина Мопа, вор в приятельских отношениях с вашим новым полицейским префектом, ваше величество. Ну, скажите, разве это не комично?» Луи Наполеон не знал, что ответить на эти слова, но Маккарт ему помог. «Я начинаю припоминать, что господин Мопа пользуется услугами господина Монье со времени возвращения из Англии как орудием для уничтожения опасных игорных обществ», — сказал он. «Точно так же, как им раньше воспользовался бывший префект полиции Карлье для разрыва интимных отношений известных лиц», — проговорила Софи. «Ну, теперь мне все ясно, ваше величество, и я возвращаю вам назад ваши обещания и клятвы, чтобы вы могли беспрепятственно и с чистым сердцем найти руку какой-нибудь принцессы при иностранном дворе. Позвольте мне высказаться, ваше величество. Я знаю, что вы намерены вступить в законный брак, и что вы получили отказ от всех государей, к которым обращались с предложением. Теперь вы можете опять попытать счастье, и, возможно, с большей удачей. Комедия, которую вы сочинили и разыграли со мной, совершенно излишня. Я и без нее пришла бы к разумному решению взять обратно мою руку и никогда больше не доверять ее вам. Гораздо лучше было бы для вас, ваше величество, обойтись без этих грубых интриг ваших советников». Луи Наполеон поморщил лоб. Ему, очевидно, было неприятно вести разговор со своей бывшей возлюбленной. «Что означает этот разговор, мисс Говард? Я думаю, это неприятно для нас обоих. Отчасти вам неверно передали, отчасти будьте уверены, ваше величество, что я, прежде чем прийти сюда, самым тщательным образом все выяснила и убедилась во всех обстоятельствах дела. Доказательства этого я предоставила вам только наполовину. Другая половина еще впереди. Будьте уж так добры и уделите мне несколько минут, чтобы выслушать меня. Потом я уже больше не отниму у вас ни минуты. Сегодня я решила все вам высказать, чтобы вы знали, Как все козни вашего величества мне хорошо известны. Это наше последнее свидание. Пусть это вознаградит вас за неприятность настоящего мгновения. Я вас уверяю, что переступать через этот порог противно моей чести. Теперь я перейду к одному пункту, ваше величество, которому вы придавали особенное значение при моем появлении. Я попрошу записать в протокол мои распоряжения, господин Маккарт, потому что для меня важно, чтобы они были точно изложены. «Говорите, мисс Говард», — сказал Луи Наполеон, радуясь, что у него появилась возможность возвратить, наконец, англичанке многочисленные суммы денег, которые он у нее взял, и тем разорвать последние узы, связывающие его с ней. Он не мог угадать, как распорядиться Софи, но, зная, какой гордый у нее характер, он должен был предположить, что она не возьмет обратно этих денег. «Говорите, я ручаюсь за то, что ваши распоряжения немедленно будут выполнены». «Вы ручаетесь за это вашим императорским словом?» — спросила Софи, внутренне торжествуя. «Моим словом», — повторил Луи Наполеон с утвердительным поклоном. «Ну так пишите, господин Маккарт. На улице Сент-Антуан, номер 10», — начала Софи, не сводя глаз с императора, который при этих словах выдал свое внутреннее волнение мрачным блеском глаз. «На втором этаже живет обедневшая благородная дама со своей дочерью, госпожа Монтихо, а также графиня Теба. Она — вдова испанского офицера и дочь торговца пряными кореньями Кирпатрика в Малаге. Пишите, пишите, Маккарт. Эти указания необходимы. Я требую, чтобы господин Фульт вручил этой даме миллион, составляющий предмет нашего разговора». «Вы делаете такое озабоченное лицо, ваше величество. Этот миллион, по вашим расчетам, должен достаться мне. Так примите же мое уверение, что состояние мое составляет еще двойную против упомянутой суммы, и я могу поэтому позволить себе этот акт благотворительности». «Одумайтесь, однако, мисс Говард, еще два таких каприза, и вы нищая», — сказал Луи Наполеон с резкой холодностью. «Я считала этот миллион погибшим для меня, ваше величество», — ответила Софи, наслаждаясь этой местью за измену в ее любви. «Я трезво обдумала мое решение и остаюсь при нем». «Господин Маккарт, вы написали?» «Так позвольте мне листок, чтобы я могла прочесть его и для соблюдения всех формальностей подписаться под моим решением». «Вот так. Теперь поставьте ваше имя». «Я закончила, ваше величество. Этот листок — моя квитанция, которую вы будете так добры сохранить, чтобы когда-нибудь не пришлось снова являться к вам с подобными требованиями. Прощайте, государь, навсегда. Теперь мы с вами рассчитались». София слегка поклонилась Маккарду и, опустив вуаль, вышла из кабинета. Император ходил взад и вперед, стараясь, по-видимому, преодолеть свое волнение. Удалось это ему не сразу. При описанной сцене ничто уже не могло вызвать на его лице выражение, которое выдавало бы его мысли и чувства. Маккарт снова сел. Воцарилось тяжелое молчание. Наконец император, полностью успокоившись, подошел к столу. «Нужно выполнить это распоряжение как можно скорее, даже завтра. Возьмите у Фульда требуемую сумму денег и отправляйтесь к ювелиру Дюмону. Там вы купите какую-нибудь драгоценную вещицу ровно на эту сумму. Потом немедленно отвезите ее на улицу Сент-Антуан, номер 10, и скажите, что одна дама просила принять этот подарок. Таким образом устроится это дело. А теперь обратимся к нашим прерванным делам». Луи Наполеон отдал несколько приказаний и только что собирался заставить секретаря отвечать на некоторые письма, как вошли министры со своими докладами. В то время уже начались ссылки в Африку и Каену. Почти каждую ночь привозили арестованных в Париж. Чтобы скрыть это, официальные журналы открыто объявляли, что правительство уничтожало Багнус и отправляло галерных ссыльных в Каену. Эти поезда из мнимых каторжников, стук деревянных башмаков, которых горожане различали сквозь суматоху карнавала, вообще состояли из жертв Морни и Мопа. Они направлялись на медленную смерть в страну лихорадок, называемую Гвианой, главная гавань которой была Каена. Ссыльные редко возвращались оттуда, потому что болота этой французской колонии пожирали их ежегодно тысячами. Алжирские степи в сравнении с этим краем Южной Америки были здоровым и пригодным для жизни местом. А каких мучений не испытали там ссыльные? Позднее мы покажем ужасные условия жизни в этих странах, когда будем провожать туда принца Камерата. В Париже уже не хватало места для арестованных, и их постоянно сажали на корабли и отправляли из Гавра в Каену. Начало империи было достойно ее заслуженного конца. Но посмотрим, как Мокарт выполнил поручение своего повелителя. Министр финансов Фульт отсчитал тайному императорскому секретарю большую сумму денег, занятую некогда императором у мисс Говард, после чего Мокарт отправился к ювелиру Дюмону и велел показать драгоценные украшения. Он требовал все дороже и дороже, и, наконец, Дюмон подал ему прекраснейшую и драгоценнейшую вещь своего магазина. Это был крест со множеством больших бриллиантов. Каждый стоил несколько тысяч франков. Чудесный случай. Мокарт оценил этот крест как раз в 1 000 000 франков. Он не знал, что та, которой предназначался этот крест, отдала несколько лет назад точно такой же бриллиантовый крест Олимпио Агуада с заветными словами. Дюмон получил деньги и вручил уполномоченному императору бархатный ящичек. Мокарт быстро сел в экипаж и отправился на улицу Сент-Антуан номер 10. Теперь следовала деликатнейшая часть его странного поручения — доставить и вручить драгоценный подарок. Он приказал доложить о себе графине Евгении, и та, услышав имя доверенного секретаря Наполеона, подумала о необыкновенном поручении, о важном известии. Поэтому Мокарт недолго дожидался в передней. Евгения с любезной улыбкой пригласила его в приемный зал и выразила удовольствие видеть его у себя. «Как поживает император?» — спросила графиня, предлагая Мокарду место напротив себя. Тот поклонился, слегка улыбнувшись. «Его Величество совершенно здоров и в прекрасном расположении духа. Графиня Теба непременно будет иметь случай убедиться в этом собственными глазами». «Я уже давно не имела чести видеть императора», — печально сказала Евгения. «Государственные дела?» «Милостивая графиня, виноваты в этом», — ответил доверенный Луи Наполеона, хотя он прекрасно знал, что его повелитель разослал собственноручные письма ко многим дворам, и что они, письма, заставляли его не показываться, но ведь он был хороший слуга своего господина. «Ах, эти несносные государственные дела!» — сказала Евгения, как говорила когда-то Софи Говард, и вопросительно посмотрела на посланного императором, желая услышать, что он ей скажет. «У меня странное поручение к вам, милостивая графиня, и я заранее должен просить у вас прощения, если вы будете изумлены. Позвольте мне приступить к делу без околичностей и соблаговолите видеть во мне только добросовестного исполнителя данных мне поручений». «Вы пробуждаете мое любопытство, господин Мокарт. Пожалуйста, говорите прямо». «Одна дама, очевидно расположенная к вам, милостивая графиня, поручила мне доставить вам в доказательство ее внимания, которое, вероятно, не будет вам неприятно, потому что иначе я был бы невинной жертвой вашего гнева, — сказал Моккарт, вставая и подавая бархатный лиловый футляр, удивленный Евгений, невольно подумавший, что существование этой дамы — простая выдумка, внушенная нежным желанием императора вручить ей этот подарок. — Что это, господин Моккарт? — спросила она с удивлением. — Что означает этот хорошенький ящичек с золотой отделкой? «Это предмет моего поручения, милостивейшая графиня, от которого я освобождаюсь, благосклонно прося вас принять этот футляр». «От дамы? Ну, вы, конечно, не истолкуете в дурную для меня сторону мое поручение по доставке вам этого ящика. Это мое искреннейшее желание. Я не хочу быть нескромной и выведывать у вас тайну. Передайте по назначению мою благодарность, господин Моккарт. Я не считаю себя вправе не взять этого доказательства внимания ко мне, так любезно переданного вами. Примите же на себя труд так же хорошо передать мою благодарность». Моккарт обещал графине выполнить ее просьбу и поспешно удалился. Оставшись в зале одна, Евгения открыла красивый дорогой футляр. У нее вырвался сдавленный крик изумления. На мягком бархате она увидела бриллиантовый крест, точь-в-точь такой, какой она отдала дону Олимпио, как напоминание о том роковом часе, когда он осушал ее слезы, покрывая поцелуями щеки и прекрасную шею. Это напоминало ей сказанные в тот момент слова, почти забытые ею. Удивительный случай. Почему же Евгения так долго и в забытьи смотрела на бриллиантовый крест? Может, она предчувствовала, что он будет иметь глубокое значение в ее дальнейшей жизни? Но это был, тем не менее, драгоценный подарок, и она поспешила к графине, чтобы показать его ей. «Ах, дорогая моя Евгения», — сказала госпожа Монтихо с ласковой улыбкой, — «какая нежная внимательность! Точно как будто знали, что ты давно потеряла такой крест и постарались доставить тебе утешение. Я надеюсь, что нас в скором времени ожидает еще большая радость, потому что я, кажется, заметила...» Графиня остановилась, таинственно улыбаясь. «Я слушаю вас с напряженным вниманием», — вскричала молодая графиня, — «что император чувствует к тебе больше, чем простое влечение. Я думаю, он по-настоящему тебя любит. О, какое счастье, если тебе выпадет на долю разделить с ним трон!» «Я надеюсь отпраздновать этот триумф», — ответила графиня с холодной гордостью. «Сестра моя отдала руку герцогу, а мне назначена корона, императорская корона. И я уверена, что в этот вечер все решится». «Как? Ты думаешь, что его императорское величество осчастливит нас сегодня вечером?» «Предчувствие подсказывает мне это». Спустя несколько часов слуга доложил графине о том, что приехал император Наполеон. «О, дорогое, счастливое мое дитя!» — вскрикнула госпожа Монтихо, обнимая дочь, холодно и гордо улыбающуюся. Часть третья. Глава первая. Обручение в церкви Богоматери. Монитор, императорский орган в Париже, объявил в январе 1853 года французскому народу: «За восстановлением империи должен последовать новый политический акт — бракосочетание императора. Выбор императора имеет в глазах Франции и в глазах всей Европы громадное политическое значение, и на этот раз спаситель Франции проявил свою мудрость, возводя на престол молодую даму, не принадлежащую к владетельным родам, но тем не менее происходящую из древней фамилии и, уклоняясь тем самым от древних обычаев царственных брачных союзов, император доказал свободу действий, независимость характера, которые произведут глубокое впечатление как на Францию, так и на всю Европу. Он доказал, что его не может ослепить блеск царственных фамилий, но что он мудро понимает свое положение и высокое призвание. Император избрал графиню Теба, и этот выбор льстит самолюбию народа. Графиня принадлежит к одной из первых фамилий Испании. Она француженка по своему высокому образованию, она совершенство по красоте, уму и характеру, и украсит трон, напоминая душевными качествами первую императрицу, благородную Жозефину, которая была кумиром всего народа. 22 января Людовик Наполеон объявил своим министрам, генералам и депутатам о своем бракосочетании с девицей Монтихо. Обстоятельство это в последнее время не было тайной для парижан. Графиня и ее прелестная дочь жили в изящном доме на улице Риволи. По объявлению же Евгении невесты императора, они переселились в Елисейский дворец. Кому нужно древнее происхождение, почести и достоинства, тот находит их. Так и теперь приверженцам императора удалось произвести графа Монтихо, отца Евгении, в первоклассные гранды и причислить его к предкам Теба, Боноса и Мора. Утверждали даже, что он имеет право на титул герцога Панаранда. Церковный обряд назначен 30 января. А заключение контракта царственной четы происходило 29-го, в 8 часов вечера в Тюильри. Мы представим здесь описание всех празднеств, сделанное Гераньером. Обер-церемониймейстер с императорским церемониймейстером сопровождал невесту и ее мать в Тюильри. Экипажи проехали решетчатые ворота павильона Флоры. Обер-камергер и обер-шталмейстер, два камергера и два ординарца встретили императорскую невесту внизу лестницы павильона Флоры и провели в большой приемный салон, где ее ожидал император. При входе в салон Евгению встретили принц Наполеон и принцесса Матильда, которые и ввели ее в салон. Около императора находился принц Иероним Наполеон и некоторые другие члены его фамилии. На императоре был генеральский мундир с орденами почетного легиона и золотого руна. Около него стояли кардиналы, маршалы и адмиралы, а также офицеры и придворные, послы и министры. Людовик Наполеон пошел навстречу своей невесте. В 9 часов процессия двинулась в маршальский зал, где было предложено подписать брачный контракт. В глубине зала, у окон, выходивших в сад, стояло на возвышении 2 стула. Справа — для императора, слева — для высокой невесты. Около возвышения, с левой стороны, был поставлен стол, на котором лежало родословное дерево императорской фамилии. Последним обозначено в нем рождение римского короля, сына Наполеона I, 20 марта 1811 года. Когда процессия вступила в зал, свита заняла отведенные ей места. Придворные дамы и офицеры встали в ряд позади императора и его невесты. Министры заняли места справа от трона. Император пригласил невесту занять предназначавшийся ей стул. Императорские принцы встали справа от возвышения, а принцесса Матильда слева от Евгении. Сзади них сели графиня Монтихо, испанский посланник и прочие члены императорской фамилии. В начале церемонии все общество встало. Государственный министр открыл церемонию от имени императора. «Государь», — сказал он, — «согласно ли, Ваше Величество, взять в супруги присутствующую здесь девицу Евгению Монтихо, графиню Теба?» Людовик Наполеон отвечал утвердительно, и государственный министр продолжал. «Девица Евгения Монтихо, графиня Теба, согласны ли вы иметь своим супругом присутствующего здесь его величество императора Наполеона III?» Графиня выразила согласие, и министр императорского двора объявил заключение брака. «Во имя императора, Конституции и законов объявляю, что его величество Наполеон III, Божьей милостью и волей народа, император французов, и ее сиятельство девица Евгения Монтихо, графиня Теба, соединены браком». Затем церемонии мейстеры поставили перед императором и императрицей стол, на котором лежало родословное дерево фамилии Бонапарт. Президент Государственного совета подал перо императору, а потом императрице. Их величество подписали акт, не вставая с места. Свидетелями подписались графиня Монтихо, принц и принцессы, а также испанский посол, кардиналы Бональд, Дюпон, Матье, Гуссе и Донне, маршалы граф Риль, граф Орипс, граф Вальян, граф Кастельно и многие другие вельможи. Тогда обер-церемониймейстер доложил их величеством, что церемония окончена. Император, императрица и свита отправились в другие залы, где был дан концерт. Возвратясь в Елисейский дворец, Евгения обняла свою мать. Она была наверху блаженства, достигла цели своих тайных желаний. Графиня плакала от умиления и радости. На следующий день происходил торжественный обряд венчания в соборе Богоматери. Париж никогда еще не видел ничего великолепнее. С утра народ валил отовсюду к площадям и улицам, по которым должна была проследовать блестящая процессия. Ремесленники со знаменами, ветераны империи, девушки в белых одеждах, национальная гвардия и армия стояли в два ряда от Тюильри до церкви Богоматери. Площадь Лувра, улица Риволи, отель Девиль и набережная украсились триумфальными арками, мачтами, воротами из цветов, флагами, подмостками и надписями, а также вензелями императора и его супруги. Карусельная площадь внутри Тюильри, на которой выстроилось войско в парадной форме, представляла собой величественное зрелище. Во дворе стояли в строю два эскадрона колонно-вожатых в блестящих мундирах, к ним примыкала бригада кирасиров, бригада карабинеров, эскадрон жандармов и эскадрон конной Парижской гвардии. Эти войска должны были служить кортежем. Площадь Лувра и прилежащие местности были заполнены бесчисленным множеством зрителей. Около 12 часов два придворных экипажа приехали за императрицей в Елисейский дворец. В первом находились княгиня Эслинген, обер-церемониймейстер императрицы, стацдама герцогиня Боссана и первый камергер. Во втором поехала императрица Евгения, графиня Монтихо, и обер-церемониймейстер граф Таше де ля Пажери. Подле экипажа ехал на великолепном коне обер-шталмейстер. В 12 часов пушечные выстрелы из дома инвалидов возвестили о прибытии Евгении. Заиграли трубы, забили барабаны, и императрица проследовала к Тюильри через Карусельную площадь. Ее приветствовал оглушительный радостный крик народа. Император принял свою супругу в верхних залах, где их приветствовали криками «Да здравствует император! Да здравствует императрица!» Затем процессия направилась из ворот павильона Орлош. Процессию открывал эскадрон колонно-вожатых. За ним следовала принцесса Матильда и экипажи придворных дам. В трех придворных каретах, каждая из которых была запряжена шестеркой лошадей, ехали обергов-маршал, первый камергер, обер-церемониймейстер, потом принцесса Матильда, графиня Монтихо, принц Наполеон, принц Иероним и придворные дамы. За ними следовала императорская карета, запряженная 8 великолепными конями. В ней ехали император и императрица. У правой дверцы скакали обер-шталмейстер и командир национальной гвардии, а у левой — обер-егермейстер и первый шталмейстер. За каретой ехали верхом адъютант императора, генеральный штаб армии в блестящих мундирах и, наконец, второй эскадрон колонна вожатых. Процессию замыкал дивизион тяжелой кавалерии. Между каждыми двумя каретами и двумя отрядами войска были промежутки, из которых самые большие отделяли императорскую карету от предшествовавших экипажей и последовавших войск. Карета была богато позолочена и украшена императорской короной. В ней ехал короноваться Наполеон I и Жозефина. Императорскую чету приветствовали бесконечные возгласы радости. Обе стороны улиц, дома и окна были усеяны народом, и всюду гремело «Да здравствует император! Да здравствует императрица!» Женщины махали платками и бросали букеты, солдаты отдавали честь, несмолкающие радостные крики сопровождали процессию до самого собора, богато убранного в тот день. У входа был устроен готический навес, поддерживаемый статуями. У главных столбов стояли конные статуи Карла Великого и Наполеона I. Над главными дверьми и средним куполом развивалось 12 зеленых знамен, усеянных пчелами и украшенных вензелями императорской четы. Большая сквозная галерея была украшена зелеными занавесями, окна колокольни, наверху которой сверкали золоченые орлы и веяли знамена, были покрыты широкими золотыми полосами. Внутри находилось возвышение для 500 музыкантов. Колонны собора были украшены сверху донизу красным бархатом с золотыми пальмами. С галерей и подмостков спускались ковры с императорским гербом. Посредине стояла эстрада, покрытая горностаем, а на ней 2 кресла для императорской четы. Над эстрадой был устроен великолепный балдахин из красного бархата с золотыми пчелами и орлами. Со сводов спускались вышитые драгоценные знамена. Эстрада находилась перед алтарем, отделенным от ярко освещенных хоров. Собор был освещен почти 2000 свечей. Налево от алтаря сидели кардиналы, епископы, каноники и прочее высшее духовенство. Направо находились министры, посланники, маршалы со своими дамами. Собор был наполнен благоуханием, и, казалось, все очаровывало присутствующих, подчеркивало торжественность часа, в который Евгения Монтихо перед лицом Бога подала руку императору Людовику Наполеону. В час забили барабаны, и почти в ту же минуту приветственные крики возвестили о прибытии процессии. Окруженный духовенством в богатом облачении, архиепископ Парижский в митре и с посохом вышел на паперть.